Ксюха у меня молодец, похвалил я секретаршу, забирая пустую бутылку и бросая ее в корзинку для мусора. Всегда минералку на стол ставит. Я сам то только с газом пью, но она, на всякий случай, простую приносит. Олег, я же уже извинился, снова покаялся Унгерн, посматривая на меня с недоумением. Или тебе нужно принести официальные извинения? Не нужно, засмеялся я. Первый раз видел, чтобы мой начальник орал, да еще и ногами топал. Хорошо, что кроме меня да Ксении этого никто не видел. Унгерн машинально перевел взгляд на глазок телекамеры, слегка скривился. Может, стоило снова перерезать проводок, но я не стал. Никаких секретов в кабинете мы обсуждать не станем, а если и станем, никто не услышит и не увидит. А кричащего и топающего ногами шефа секретарши увидеть полезно. Я ведь чего взвился, слегка виноватым тоном пояснил генерал. Когда эти заключения получил, прикинул, что к чему, пошел к руководству дополнительные штаты просить или, хотя бы, чтобы на время кого-нибудь прикомандировали. А они меня послали, не туда, куда ты думаешь, а к тебе и послали, мол, ты у Кустова помощником числишься, пусть он изыскивает средства, а у нас нет. Думаю, как эта лиженька выкручиваться станет, а ты мне, бац, почти точную локализацию выдал. А меня еще чего зло взяло, я тут по институтам бегаю, ученых трясу, а у тебя все готово. Почему сразу документы не показал? Нарушил бы чистоту эксперимента, сообщил я. Да и бумаги, что у меня, они неофициальные. Разве можно их считать за документ? Ладно, проехали, кивнул генерал. Признался, в чем-то ты прав. Если бы у меня твои документы раньше были, стал бы биологов трясти, данные подгонять. Унгерн уселся таки за стол, потер мокрый лоб. Поверишь, но последний раз я орал, когда мои архаровцы снежного человека упустили. Снежного человека, удивился я, и где это было? Так все там же, на твоей исторической родине, хмыкнул начальник. Там, где Шексна впадает в Белое озеро. Впадает, удивился я. Ну, не впадает, а вытекает, какая разница? Отмахнулся генерал. И кто это был? Полюбопытствовал я. Какой-нибудь охотник, или зэк, что с Белозерского пятачка убежал, один, если бы, развел руками генерал, самый натуральный реликтовый гоминид, его там уже лет 100, если не 200, видит, да ты, наверное, сам о таком читал, стоп, начал припоминать и я, было же что-то у братьев Соколовых, имен и отчеств не помню, знаю, что собирали фольклор в конце позапрошлого века, что-то там было, мол, повадилась цертовка к мужикам ходить на покос, да обед их не съедала. Они, чтобы ее отвадить, нагрели каменную плиту, а она пришла, села, да жопу обожгла. Сильно орала, но к людям перестала ходить. А ты потом статью написал, что сказка имеет чисто бытовые корни, уличил меня генерал. Дескать, жила-была в лесу несчастная женщина, волею обстоятельств вынужденная уйти от людей, или сумасшедшая, а крестьяне, в силу своей косности, сочинили сказку о лишачихе. Было такое, смутился я. Я же, пока в Застеколье не побывал, был убежденным материалистом. Считал, что все эти мифы и легенды о водяных, леших и прочей нечисти, имеют вполне реальное объяснение. Встретили в лесу странного человека, перепугались и сочинили сказку. А я и сейчас так считаю, сообщил генерал. Вот как, а как же цверги? А что цверги? Хмыкнул Виктор Витальевич. Цверги, они вполне реальны и материальны, их и пощупать можно и препарировать. И ты, господин майор, хоть и побывал в каком-то сказочном мире, но меня в этом не убедил. Ну, появляешься из ниоткуда, уходишь куда-то в никуда. Ну и что, согласен, кивнул я. Мне и самому иногда кажется, что все это не со мной творится. Вот и я про то, умом понимаю, а рассудок сопротивляется. Или, наоборот, я испугался, что генерал сейчас начнет обсуждать мои многострадальные цитадели. Опять скажет, что книга похожа на компьютерную игру, а я не выдержу и нахамлю. Пришлось как можно дипломатичнее пожать плечами и перевести разговор. Приоткрыв дверь в приемную, попросил: «Ксюша, сделай нам с товарищем генералом кофейку. Один пятачок, тюрьма на озеро Новое в Белозерском районе, обустроена на острове Огненный в бывшем Кирилло-Новоизерском монастыре». В фильме «Калина Красная» герой Шукшина освобождался именно оттуда. Глава 13. В последний месяц у нас с Ксенией были довольно натянутые отношения. Общение на уровне «шеф-секретарша», не более. Никакого понебратства и старинных воспоминаний. А еще, мы старательно делали вид, что у нас ничего не было. Каюсь, если бы девушка проявила инициативу, не удержался бы. Понимаю, что сволочь, но против козлиной натуры не попрешь. Но секретарша вела себя сдержанно, а самому заигрывать было неловко, а вдруг откажет, а иногда даже казалось, что все случившееся мне приснилось, благо, компьютеры кто-то старательно подчистил, не оставив на них никакого компромата. Но по взглядам, которые на меня бросала секретарша, их отражение я ловил в полировке мебели, в оконном стекле, понимал, было. А еще Ксюха прекрасно знала, что подозрений в кротовстве с нее никто не снимал. Хотя, кто знает логику женщины, а что за снежный человек, поинтересовался я. Ждал, что господин генерал начнет многозначительно отмалчиваться, но нет. Дождавшись, пока Ксения не принесет чашечки с кофе, отхлебнул, опять покосился на видеокамеру, явно прикидывая, стоит ли говорить или нет, решился-таки. В начале нынешнего века, год этак, 4-й, 5-й, не суть важно, участились случаи нападений на Волга-Балты. Причем, все потерпевшие в один голос уверяли, что нападавшие плыли с берега и, не на судах, а просто вплавь, доплывали, карабкались по бортам. Представляешь себе, я немного представлял, как выглядит сухогруз. Все-таки, живу на берегу Волго-Балтийского канала, когда-то именовавшегося рекой Шексной, как-то рыбачил с приятелем, а мимо нас проходил Волга-Балт. Когда на тебя надвигается дура, высотой с 9-этажный дом, хочется выпрыгнуть из лодки и удрать куда-нибудь подальше. Догнать же корабль вплавь, вскарабкаться по скользким бортам, было выше моего понимания. Но самое странное, в другом, продолжил Унгерн, довольный эффектом. Нападавшие загоняли команду в трюм, выбрасывали за борт груз и удалялись. Как думаешь, что за груз? Бревна, наверное, пожал я плечами. Ну, с тобой даже не интересно, расстроился генерал. Так, Виктор Витальевич, сколько раз я на эти Волга-Балты смотрел, они или песок, или дрова везли. Вряд ли кто-то песок будет из них выбрасывать. А дрова, вполне реально. Дрова, хмыкнул генерал. Не дрова, а лучшие породы деревьев на экспорт. Так верно, где-то священную рощу спилили, а снежные люди решили отомстить, предположил я. Повтори, что ты сказал, вытаращился на меня генерал. В смысле, не понял я, про священную рощу. Ну, это лишь мое предположение, пожал я плечами. Надо было проверить, откуда бревна везли, вот и все. Ну, кустов, помотал головой Виктор Витальевич. «Где же ты раньше был?» Немного помолчав, обдумывая услышанное, заговорщическим тоном спросил. «У тебя коньяка нет?» «Как ни странно, но коньяк у меня был». Представительская бутылка угнездилась в баре, замаскированном книжными полками. Поставив перед начальником бутылку и рюмку, поискал конфеты. Вспомнил, что вчера съел последние, а идти к Ксюхе было лень. Генерал-майор, не чванясь, откупорил бутылку, придирчиво посмотрел на рюмку, скривился. Что-то ему в ней не понравилось, пыль, наверное, и он пошел в комнату отдыха отмывать. «Ты сам-то как?» – заботливо поинтересовался генерал, набулькав себе половинку. «Может, составишь компанию?» Увидев, как я морщусь от запаха, только сочувственно вздохнул. Подняв рюмку ко рту, подержал ее на весу и поставил на стол. «Что-то мне пить расхотелось», – раздумчиво протянул шеф, потерев подбородок, хмыкнул. «Вроде, к высокому начальству сегодня не надо, можно бы 50 капель пропустить. Хм, Олег», подозрительно посмотрел на меня Унгерн, «это не твои проделки?» «Так вроде нет», неопределенно отозвался я, хотя и сам не знал, может и мои, черт его знает, как сработало мое кодирование. Не исключено, что какие-нибудь эманации достались и шефу. «Ладно», махнул рукой генерал, решительно отодвинув от себя коньяк и рюмку, сообщил. Все бревна были спилены в Тверской области, более того, на площади, не более 2 гектаров, то есть в одной компактной зоне. Понятное дело, что кто-то именно эти деревья не хочет вывозить. Вопрос, почему, ни в месте, ни в дереве, кстати, обычные ели, их навалом, не было. Но кто же про священную рощу подумать мог? А что подумали? А ничего не подумали. Неустойку финнам заплатили за недопоставку, вот и все. Дело о нападении поначалу в водной полиции, ну, тогда еще милиции, было, потом его нам передали. Мой отдел только-только открылся. Надо было кому-то спихнуть, вот и спихнули. Аналитики вычислили сходство, я засаду соорудил по всем правилам, загрузили Волга-Балт Тверской елью, засаду везде понаставил, даже армейцев привлек. Горловина из Белого озера широкая, но оцепили. И что ты думаешь, эти гоминиды словно бы нас не заметили. Приплыли, команду заперли, а там у меня отделение спецназа было. Бревна выгрузили и растворились. Я тогда и орал: «Виктор Витальевич, я надеюсь, мы с вами снежными людьми заниматься не будем?» Насторожился я. «Ну, это как пойдет», — заулыбался генерал. «Вы мне то место покажете, где они выходили?» — попросил я. «Так там километров 20, если не больше». «Как угадать?» «Действительно, как угадать? Но угадать надо». Припоминая все то, что видел и слышал, поинтересовался: «На берегу никакого храма нет?» «Ну, не самого храма, развалин, знаешь, так сразу и не вспомню», — задумался Унгерн. «Кажется, что-то такое было. И не храм даже, а деревянная часовня». «Точно, уже лучше», — кивнул я, подумав, что надо бы срочно известить Ярослава. Мне вспомнился самый мой первый бой в Застеколье, когда мы дрались с существами, напоминающими мне неандертальцев. Мало нам цвергов. Если еще и эти прорвутся на матушку Землю из сопредельного пространства, то будет совсем плохо. «Олег, а какая связь между старой церковью и снежными людьми?» — поинтересовался генерал. Впрочем, будучи человеком начитанным, Виктор Витальевич сразу же выдвинул версию. «Или ты веришь, что в разрушенных храмах селится нечисть?» «Но опять-таки, не вижу логики. Если нападает нечисть, зачем им выбрасывать бревна из священной рощи? Им радоваться надо». «Ну, тут уж я пас», — пожал я плечами. «Кто знает, возможно, испугались, что из бревен будут новый храм строить. А нечисть, она не в пустых храмах селится. Наоборот, хоть языческие капища, хоть христианские храмы ставили там, где нужно отпугивать нечисть, в том числе, в проклятых местах. То есть можно понаставить церкви, и наша проблема решена?» — ехидно поинтересовался генерал. «Не совсем. Храмы – это лишь половина дела. Нужны люди. Кому нужен храм, если нет людей? Без них это только коробка». «Ну, везет твоей исторической родине», — деланно вздохнул генерал. «Что и за место то такое?» «По-разному говорят», — хмыкнул я. «Кто говорит, что европейский север – прародина человечества? Кто говорит, что наоборот?» «Олег, давай мы с тобой в такие дебри не станем лезть», — жалобно попросил генерал. «Я в этих делах не велик спец, мое дело солдатское». «Согласен», — кивнул я. «Я в таких делах смыслю не больше вашего, но если припомнить, что когда-то каждый десятый монастырь России находился в наших краях, в Вологодской и в Архангельской областях, в Карелии, то на какие-то мысли это наводит». «Все-все», — замахал генерал руками. «Когда выдвигаемся?» «Да хоть завтра», — предложил я. «Нет, завтра не пойдет», — раздумчиво протянул генерал. «Сам понимаешь, нужно твои материалы к местности привязать. Район ты конкретный указал, это хорошо, сэкономим год, как минимум. Но если все так, как ты говоришь, придется съемки со спутника заказывать. На согласование время уйдет, на саму съемку, скорее всего, придется спутник перенацеливать. Неделя, самое меньшее. И то, придется задействовать административный ресурс». «Как я понял, административный ресурс – это я. Там, где не поможет авторитет генерала государственной безопасности, в высоких чиновничьих кабинетах это не всегда срабатывает, должен подействовать статус особы. Впрочем, Унгерну виднее, он умный. То, что из некоторых озер вода внезапно уходит, а потом также внезапно приходит, известно давно. И озер таких в России немало. Есть они и в других странах, и на чужих континентах. Но все-таки, больше всего у нас. Для крестьян исчезающее озеро было настоящей бедой. Вот, только что были тут заливные луга, плескалась рыба, летали утки-селезни, и, нет, говорят, пытались строить плотины, забивать дыры в дне озера, но получалось только хуже. Вода все равно уходила, а вместо озера появлялось болото. Сколько легенд появилось о водяных, что якобы проигрывают воду друг другу в карты. Мол, проигрался наш батюшка водяной, озеро и пропало, а как отыгрался, вода вернулась на место. Не скрою, я как-то поинтересовался у знакомого водяного об игре в карты, но тот лишь посмеялся. Сказал, мол, других дел, более важных, полным-полно. Да и негоже это, играть на живые души, будь то зайцы или мальки в воде. Наука же говорит, что около 300 миллионов лет назад, на дне теплого и мелководного моря, покрывавшего землю, отложились известняки. Потом, спустя миллионы лет, резко похолодало, и европейский север оказался прикрыт ледниками. Известняки же никуда не девались, лишь зазмеились трещинами, куда уходила вода, образовав подземные реки и озера. В конце концов, ледники ушли, оставив после себя груды камней и озера. Известняки же оказались более стойкими, и по ним по-прежнему струилась вода. Если ее становилось больше, чем нужно, вода пробивалась наверх, просачиваясь в щели и трещины. А когда подземные реки мелели, уходила обратно. Подземные реки свободно текли из большой земли в Застеколье, соединяя между собой обе цивилизации. Им было глубоко плевать, что параллельные миры, как и параллельные прямые, не пересекаются. В этом случае уже действовала не евклидова геометрия. Жители параллельного мира, не особо хорошие математики, зато прекрасные теоретики, знали об особенностях рек и даже пользовались. Иначе, откуда бы на Земле появились легенды о речных девах-ундинах, сказки о водяных? Другое дело, что существам, считающимися на Земле волшебными, в нашем мире было нечего делать. Ничего особо полезного у нас нет, а общение с людьми им особой радости не доставляло. Людям всегда что-то надо. От русалок, их красоты, от водяных, рыбы, от леших, добычи. Озер, сообщающихся с подземными реками, немало. Едва ли не каждый год экспедиции, состоящие из восторженных студентов и мрачных преподавателей, обычно из числа тех, кто не имеет ученой степени, а полевую практику кафедре проводить надо, открывали очередную карстовую яму или пробирались в Вытегорский район, чтобы глянуть на Шимозеро или Лохозеро, или иные исчезающие озера. Из 120 озер Белозерского района нас интересовало одно единственное озеро, которому там быть не полагалось. Так, по крайней мере, твердили географы. Правы они или нет, можно было подтвердить или опровергнуть лишь опытным путем, потому что карты, полученные со спутников, ничем не помогли. Ничего нового нам не сказали ни авиаразведка, ни тщательный опрос лесников и охотников. Возможно, стоило использовать вертолет, но посоветовавшись, мы с генералом решили этого не делать. Во-первых, собственного вертолета в нашем отделе не было, а брать чужой, пусть даже и из своего ведомства, очень проблематично. Машина нам понадобится не на час-два и даже не на день-другой, а недели на две, а то и на месяц, а вертолет сжирает 800 литров топлива в час. Кто станет платить за горючее в таком объеме? Правильно, дураков нет. Во-вторых, я почему-то опасался, что цверги, несмотря на их примитивность, могут почуять неладное. Оставалось одно – топать ножками, как в старые добрые времена. Хорошо еще, что я знал, где цвергов искать не надо, а иначе пришлось затратить бы гораздо больше времени и сил. Но даже и в том квадрате, который обрисовал мне Ярослав, было добрых 100 километров. Унгерн дал мне 5 парней из группы захвата, а сам остался в Москве. Дескать, ежели, что, он на связи. Генерала можно понять. Поиск загадочных цвергов – это всего лишь одно из направлений деятельности его управления. Чем еще занимается генерал-майор государственной безопасности, я не знал, а интересоваться у начальства вещами, не относящимися к твоей собственной компетенции, верх глупости. Итак, мы методически прочесывали площадь в 100 километров, пытаясь заглянуть едва ли не под каждый куст, потрогать любую подозрительную корягу. Наверное, это глупо, но кто знает, каких размеров должно быть озерцо. А может, это теперь просто провал в земле, прикрытый листьями и сломанными ветвями? Если цверги решили устроить на земле новую базу, то вполне могут замаскировать выходы. Время шло, мы по-прежнему ничего не находили. Время от времени названивал генерал и уже начал выражать сомнения, может, правы специалисты, полагавшие, что в Белозерье нет исчезающих озер. Но я верил Маше. Если она пришла к выводу, что цверги обитают именно в Белозерских краях, так оно и есть. А если Ярослав, предпринявший собственные исследования, сообщает об исчезающем озере в тех местах, значит, озеро там есть, и мы их просто плохо искали. Когда потянулась 4-я неделя бесплодных поисков, а мои временно обязанные подчиненные начали проявлять признаки недовольства, я решил сделать небольшой перерыв. Пусть парни съездят на пару дней в Белозерск, побродят по старинному валу, попробуют знаменитого белозерского судака. К слову, если вам где-нибудь предложат судака и скажут, что он выловлен в Белом озере, не верьте. Весь белозерский судак съедается рядом с самим Белым озером или, в крайнем случае, в ресторанах Череповца. Разумеется, я поехал вместе со своей командой. Нельзя отпускать подчиненных без начальственного присмотра и, к тому же, мне самому надоело болтаться по лесу. Когда мы, чистые, после гостиничного душа и сытые, гуляли по крепостному валу, построенному во времена Ивана III, я услышал: «Василич, по отчеству, да еще с такими интонациями, ко мне мог обратиться лишь один человек, которого в городке уважительно именовали Петровичем. Невысокого роста, худощавый, он сочетал в себе чрезмерную язвительность, острый ум и прагматизм. Немолодого учителя, выучившего половину Белозерскому разуму, любили и считали народным достоянием, почти таким же, как старинный мост или камень Синеуса. С Александром Петровичем мы познакомились на одном из профессиональных конкурсов, где вроде бы считались конкурентами, но вместо этого подружились. Приветствую», — церемонно поклонился Петрович, протягивая мне левую руку, потому что в правой он держал за жабры здоровущую рыбину, едва ли не с метр длиной. «Щука или судак?» «Нет, судак». «А во!» — восхитился я. «Сам ловил, а как же?» — гордо потряс добычей Петрович. «Весь утренний завоз в магазине перетряс, пока не поймал». «Все прикалываешься?» «Ну, это разве прикол?» — хмыкнул Петрович. «Вот сегодня, с утра был прикол. У меня нынче методический день, поехал тещу проведать. Смотрю, коллега, молодая деваха чешет, опаздывает. Притормозил, не поленился, поинтересовался, почему на работу поздно идет. Стал оправдываться, сообщил, что собирали на пятиминутку. Дана команда написать согласие или отказ от прививки против эболы и сдать до половины одиннадцатого в канцелярию. Деваха рысью в школу. Я через часик вернулся, зашел в канцелярию, а там в недоумении. Почему и с какого перепугу учителька принесла письменный отказ от прививки против эболы и что делать с этим отказом, если вакцина еще не изобретена? «Тебя еще не бьют?» — рассмеялся я, вспоминая иные приколы Петровича, ставшие известны далеко за пределами Белозерска. Ну, например, как он однажды сказал коллегам, что химичка может проверить почву на кислотность, а на следующий день вся школа пришла с ведрами земли. Тот лишь махнул судаком, оставив меня в неведении, действительно ли он прикололся с вирусом, или «меня развозит», окинув взглядом из-под очков командос, делавших вид, что они тут случайно, хмыкнул. «Слышал, что ты в Москву укатил, в начальники выбился». «Вижу, не слухи». «Ну, это так, случайно», — заявил я, прикидывая, чтобы такое придумать, чтобы залегендировать переезд. Но толково соврать не получилось, поэтому я отделался фразой, вычитанной у кого-то из фантастов: «А вообще, ты меня лучше не спрашивай, я и врать не буду». Бушков назидательно поднял Петрович указательный палец, словно уличая меня в плагиате. «У него слабость всегда указывать источник и, или имя автора». «Ага», — кивнул я, вспомнив, что Сан Саныч любит вставлять эту фразу, равно как и другую: «Попала собака в колесо, пищи, но беги, где надо и не надо». Но я и сам сейчас был вроде этой собаки. «Вопрос на засыпку», — сказал я и, дождавшись кивка, спросил: «Не знаешь, где в Белозерском районе есть исчезающее озеро?» «Ты ничего не перепутал?» — хмыкнул мой бывший коллега, слегка приподнимая очки в укоризненном жесте. «Исчезающее озеро в Вытегорском районе. Сам как-то видел, как вода под землю ушла. Мне здесь нужно, неподалеку от Белого озера», — вздохнул я. «Хм, тогда надо у супруги спросить, она все знает», — еще раз поправил очки Петрович и вытащил телефон. Нажав на кнопочку, приложил трубку к уху. «Привет, дорогая, тут Василий Чага, тот самый исчезающими озерами интересуется. Ну, я ему уже говорил, что их у нас нет, но ему очень надо». Выслушав, что сообщили на том конце провода: «Конечно, проводов у сотовых телефонов нет, но звучит красиво», — сказал. «Жена тебе поклон шлет и говорит, что ты дурак, но если озеро ищешь, то оно лишь в одном месте может быть, на западе у Белого озера, но туда только по воде добраться можно. Как я понимаю, в этом у тебя проблемы не будет», — кивнув на одного из моих парней, сказал. «Вон, у твоего бойца из сумки планшет торчит. Если есть выход в интернет, пусть карту выведет, покажу. Только, давай я лучше не тебе объяснять стану, а ему. Петрович, зараза такая, не мог забыть, как на одном из диспутов я перепутал города Киевской Руси, посадив на престол в Белозере Трувора, а в Изборске Синеуса. Пока он разъяснял маршрут спецназовцу, причем, говорил уверенно и с командирскими интонациями, я думал, а сам то заслуженный учитель, не носил ли он часом погоны, надо бы узнать при случае один. Болот в своей жизни я повидал немало, можно сказать, что на них вырос. Еще в детстве ходил за клюквой, за лисичками. В окнах, вырубленных в лывах два, Ловил карасей. Ловить то ловил, но ничего не поймал. Вообще, ни разу в жизни не поймал ни одного пескаря, хотя на рыбалку ходил часто. В пору студенческой юности, будучи в этнографической экспедиции, едва не утонул в одном из болот Усть, Кубинского района 3, захотелось, дуракам, посмотреть, вправду или нет, что посреди болота есть островок, на котором стоит настоящий старообрядческий скит. Говорили, что он существовал еще в 20-е годы, теперь уже минувшего века. Не знаю, так это или нет, но добравшись до середины, мы нашли вместо островка все то же болото. Возможно, в 20-е годы скит там действительно стоял, но в 30-е НКВД добралось таки до отшельников, вытащив их ближе к людям, а островок, лишившись человеческой заботы, растворился в болоте. В Застеколье тоже было болото, откуда меня выводила Евдоха. Но эти болота, скажем так, вполне приличные, и к ним я не испытывал абсолютно никаких чувств, ни ненависти, ни любви. Чем они хуже, или лучше того же леса, или реки? Ну, только тем, что нет в них романтики лесов, обаяния озер, прелести рек. Чахлые деревья, за которые лучше не браться руками, кочки, покрытые мхом, чавкающая под ногами земля, черная от торфа и зыбкая почва. Умом понимаешь, что трясины здесь нет, но все равно как-то не по себе. Вспоминаешь собаку Баскервилля и мумию викинга, пролежавшего в торфянике 1000 лет. Неприятно, не скрою, но никогда раньше не возникало чувства отторжения. Зато сейчас его было сколько угодно. Чтобы попасть в это место, пришлось потерять еще 2 дня. Вначале ждали генерала, решившего лично возглавить поиски. Я бы немного поворчал, пока мы лазали по леса, его превосходительство был занят, а как почуял результат, вот он, пожалуйста, собственной персоной. Но на самом-то деле я был рад появлению генерала. Все-таки он организовал нам военный катер, да и само присутствие опытного человека успокаивало. Ну, что поделать, не люблю я быть начальником. И вот, пройдя через горловину Белого озера, где она сужается, становясь Волго-Балтийским каналом, мы высадились на берег и пошли. Прямо по болоту пролегала узкоколейная железная дорога, уходящая куда-то за мрачноватый горизонт или прямо в топи. Пропитанные мазутом шпалы забиты зеленоватым мхом, рельсы почти съела ржавчина. Кажется, странно, что до сих пор не нашлись добрые люди и не сдали несколько тонн железа в металлолом. Но где тут найти людей, если добраться до этих мест можно только водой? Полуразвалившиеся бараки, бетонный забор, превратившийся в руины, колючая проволока, торчащая из самых неподходящих мест. Когда-то, впрочем, не так и давно, в этом месте был лагерь для заключенных. Не знаю, как он официально именовался, под каким номером числился в системе исполнения наказаний, но как в местном обиходе его именовали Курдюк. Курдюк, а не Курдюк, уточнил Петрович на прощание. Пишется через «Г», а то ты опять перепутаешь. Зэки трудились, валили лес, выполняли и перевыполняли план, за что получали условно-досрочное освобождение, а вокруг колонии стояли обычные дома, хоть и барачного типа. Наверное, колонию можно было назвать градообразующим предприятием, но она давала жизнь и работу сотням людей. И зэки, после освобождения часто не уезжали куда-то, опускали корни, обзаводились семьями, работали на все той же вырубке леса, только в ином качестве. Потом грянула перестройка, распад Союза. Кажется, преступников меньше не стало, но количество лагерей изрядно сократилось. Не знаю, хорошо это или плохо, судить сложно, но факт остается фактом. То, что создавалось ценой невероятных усилий и человеческих жертв, было брошено. А то, что оставляет человек, очень быстро возвращается к своему первобытному состоянию. Опять-таки, не берусь судить, хорошо это или плохо, но надо думать, что потомки Гильгамеша и иных героев Ура и Урука, создававших великую цивилизацию Междуречья, с тоской наблюдали, как воды Тигра и Евфрата размывают создававшиеся веками каналы и насыпи, а болото съедает дома, подтачивает зиккураты, превращая все созданное людьми в глиняную первооснову. Вот и теперь я с грустью смотрел на болото, не сразу заметив, что внутри его наличествует почти идеальный круг, заполненный черной водой. Один узнал. Оказывается, носить пришлось 2 раза. Первый раз, когда проходил срочную службу, второй, когда призвали на 2 года как офицера запаса. 2 на всякий случай, лывами в Вологодской области называют не очень толстый слой почвы, образовывающийся поверх небольших водоемов, уже не озер, но еще и не болот. Обычно, из таких озер и появляются болота. Три в те годы писалось именно так, Усть-Кубинский район, глава 14, на глубине и в узилище. Вы, товарищ майор, главное не паникуйте и не дергайтесь. Ежели что, мы вас вытянем, утешали меня профессионалы, недоумевавшие, нафига, высокому чину, вроде меня, рисковать своей шкурой, но учтите, каждые 10 метров воды, это одна атмосфера. В смысле, не понял я, в том смысле, что уши будет закладывать, любезно пояснил мне старшина-контрактник, имевший столько погружений под воду, что он и сам не помнил. После 50 метров кровь из ушей может пойти, а, протянул я, ну, может и не пойдет, утешил старшина. Порог чувствительности у каждого свой, повторю на всякий случай, не паниковать. Помните, следует просто спускаться и наслаждаться, наслаждаться, невесомостью наслаждаться, вздохнул контрактник с непонятной мне завистью. Неужели кто-то может наслаждаться погружением в бездну? Ну да, кто-то и без парашюта с горы прыгает, на мотоцикле через автобусы скачет. Задумавшись, принял на плечи тяжеленную хреновину, называющуюся манишкой, и прослушал вопрос начальника. «Майор Кустов, вы меня слышите?» Повысил генерал голос, не то, пытаясь привлечь внимание, не то, маскируя собственную растерянность. «Я силы берегу», — буркнул я. «Вроде, Унгерн опять интересуется, а стоит ли мне лезть? Ну, сколько можно об одном и том же? Сам понимаю, что не стоит, но надо. Чего бережешь?» Не понял начальник, но было уже поздно отвечать. Два ассистента из числа профессиональных водолазов надели на меня тяжеленный шлем, как говорил Гомер, сверкающий яркою медью, и прикрутили его ко мне тремя болтами. Ну, не совсем ко мне, а к той штуке, вроде детской манишки. Теперь, даже если я и пожелал бы, то все равно ничего бы не услышал. Рация есть, но ее еще нужно подключить. Не только у генерала, но и у всех профессионалов было сомнение, а стоит ли мне самому спускаться в озеро, или, как обозвали наши ребята, в болотную яму. Во-первых, возраст, во-вторых, никакой подготовки, а в-третьих, как ни крути, полпред президента, есть полпред президента. Если со мной что-то случится, то Унгерн получит по самые уши, даже не столько из-за моей должности, а из-за того, что прервется ниточка, связывающая Застеколье с Россией. Но выбора у нас не было. Опытные водолазы, спускавшиеся в болотную яму с легкими аквалангами, сообщили, что погрузившись на 50 метров, они не сумели достичь дна. Добро бы, если они исследовали саму яму, куда уходит вода, но они обшарили все дно. Такого не должно быть в принципе, даже в самом Белом озере максимальная глубина составляет 30 с небольшим метров, а в исчезающих озерах не более 4. Чтобы погрузиться глубже, требуется иное снаряжение и оборудование. Ну, конечно же, неутомимый генерал организовал специальный водолазный бот, где был и компрессор, нагнетающий в скафандр воздух, или смесь кислорода с гелием, а может, гелия с азотом. В общем, какую-то смесь чего-то с чем-то, не заморачивался, красивые оранжевые скафандры и блестящие шлемы. Уж не медные ли? Я почему-то думал, что современные водолазные костюмы будут другими. А тут, кажется, нечто подобное я видел в старых фильмах и на тех водолазах, которые вытаскивали из шикс на тела утонувших. Смотрел и думал, ну, не хватает нового оборудования, а вот, поди же ты. И здесь, в нашей серьезной организации, все то же самое. Как это добро тащили с берега, по хлипкой почве, отдельный разговор, но справились. А дальше потом генерал едва не сорвал голос, пытаясь меня убедить, что погружаться на глубину свыше 100 метров должны настоящие водолазы, а не эрзац-майор, давно разменявший 40 лет. Мол, инструкция этого не позволяет. И профессионалы требовали медицинского освидетельствования, допуска и предварительных тренировок. Понимаю, инструкции следует соблюдать. Я с удовольствием переуступил бы право погружения настоящему водолазу, если бы не одно обстоятельство: погрузится то профессионал погрузится, но что дальше? Что он увидит? Подземную реку, муть, пещеру? Ну, увидит он все это, снимет на видео. А что нам это даст? И что с этим делать, если только выложить на Ютубе? Нет, господа, мне нужны конкретные данные о том, что где-то здесь, на энной глубине, скорее всего, в подземной пещере, карлики создали свою базу. А эти данные я могу получить лишь одним способом, увидеть все своими глазами. А не увижу, почувствую. Я предложил Унгерну написать расписку, что в случае чего, тьфу-тьфу-тьфу, вся ответственность будет на мне, но генерал разорался. Похоже, предложение его сильно обидело. Понимаю, я и сам бы обиделся, если бы кто-то из подчиненных предложил переложить ответственность с начальственных плеч. С другой стороны, сколько начальников укрываются за бумажками. Унгерн был немец. Стало быть, пунктуальный и исполнительный субъект, для которого выполнение инструкций и предписаний – это святая святых, не требующая никаких обсуждений и кривотолков. Но в то же время, он был не простой генерал, высидевший лампасы в уютном месте, а боевой офицер, понимавший, что иногда инструкции приходится нарушать. Ну, не написаны еще инструкции и предписания для встреч с внеземными цивилизациями. Или написаны, значит, я что-то пропустил. Меня никто в известность не ставил. Начальник долго сопротивлялся, а когда согласился, пытался отыскать для меня жесткий скафандр, чтобы исключить для упрямых бестолочей, это он про меня, малейшую угрозу декомпрессии, азотного отравления и травм. Такие скафандры были в особых отделах ВМФ, но для доставки требовалась куча межведомственных согласований, а главное, терялось время, а я решил поспешить. Посему, пришлось довольствоваться обычным. Мои инструкторы называли его как-то странно, трехболтовка. Может, из-за болтов, скрепляющих шлем с манишкой, конечно же, предварительно меня осматривал врач. Но что он мог сказать? То, что давление в норме, температура тоже и сердце бьется. Так это я и без него знаю. Умею регулировать и пульс, и температуру. Еще врач сказал, что он снимает с себя всякую ответственность. Можно подумать, что она кому-то нужна. Все равно, если что-то случится, крайним окажется генерал. Ну и врач за компанию. Меня взял под руки и повели к самому краю Черного озера. Я еле-еле переступал ногами, скованными тяжеленными ботами, а еще ощущал прицепленные ко мне свинцовые пластины, прицепленные на грудь и на спину. Их-то на кой навешали? Я вспомнил рассказ старшего брата, служившего срочную службу на флоте. Будучи в учебке, он проходил и какую-то водолазную подготовку. Из рассказа запомнилось только: стукнешь зубилом по железу, задница сразу всплывает. Эврика. Спасибо, брат. Чугунные чушки привязаны, чтобы я не всплыл, ведь на меня будет действовать сила выталкивания. Что-то там еще должно быть, но школу я закончил давно, а залезть в Википедию возможности не было. Нож на поясе, тоже, непонятно зачем. Кого я стану резать на глубине, если и сейчас не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Следом тянулись шланги, какие-то провода. Ну, теперь сделать шаг, а ноги идти не хотят. Спасибо добрым людям, помогли переставить ступни. Говорят, в воде станет легче. Ну, посмотрим. Я медленно уходил в черную воду. Думал, что муть будет лишь на поверхности, но сквозь стекло можно было наблюдать лишь черноту, словно бы ты из яркого света вышел в сумрак ночи. Единственное, что скрашивало мрак, какие-то пузырьки, идущие вверх, к свету. Фонарь на шлеме зажегся автоматически, но он мало чем помог. Наверное, мешали частички торфа и болотного ила. «Олег, как ты там?» — ударил в ухо голос начальника. «Нормально», — доложил я, — «только ничего не видно. Муть. Олег, ты не волнуйся, но мы тебя будем вытаскивать», — сообщил генерал. «Зачем?» — удивился я. «Я же еще не достиг дна. Вода уходит. Вода уходит? Ну, на то оно и исчезающее озеро, чтобы вода приходила и уходила. Я хотел попросить, чтобы меня продолжали опускать. Ну, какая разница, в воде мне спускаться или в воздухе, а тяжесть одежды как-нибудь потерплю», но не успел. Медленное и плавное снижение стало ускоренным и более резким, словно меня время от времени перехватывали, а потом снова бросали вниз. Скажу честно, немного запаниковал, но вспомнив советы бывалого человека, взял себя в руки. Самое худшее, что могло быть, чтобы все кабели и шланги, соединявшие гидрокостюм с поверхностью, вдруг разом оборвались, но в этом случае бы сработали законы земного притяжения и я бы просто полетел вниз, как камень. Но вниз я не падаю, а худо-бедно спускаюсь, авось обойдется. Вот, кажется, и достиг, потому что ноги уперлись во что-то. Зато все три иллюминатора на шлеме пошли мелкими трещинами, а я растянулся, подобно поверженному рыцарю, придавленному тяжестью своих доспехов, но почти сразу меня подхватила какая-то сила, закрутила и поволокла. Что это была за сила, я догадался почти сразу, а когда начали взрезать водолазный костюм, сомнения исчезли. Вначале думал, что цверги приняли человека в водолазном костюме за какое-то существо, поэтому и атаковали. Нет, их действия были целенаправленными и аккуратными, лезвия хотя и испортили резину, но тела не коснулись. Стало быть, прекрасно понимали, в чем тут дело и с кем имеют дело. Не скажу, что его было очень жаль, хотя, казенное имущество, может, из зарплаты вычтут. Напротив, успел уже порядком надоесть, но сдирали его безжалостно. Когда цверги принялись за манишку и шлем, думал, что заодно оторвут и голову, но обошлось. Впрочем, а обошлось ли? Скорее всего, сейчас меня будут бить. В ожидании неминуемого, я закрыл глаза и свернулся в позу эмбриона, прикрывая руками голову. Поможет мало, все равно, запинают, зато будет пара минут, чтобы уйти куда-нибудь в застеколье или собственный кабинет в Москве. Ну, не нравится мне слово «телепортироваться», а другого подобрать не могу. Но к моему невероятному облегчению, бить меня цверги не стали, подхватили и поставили на ноги. Я открыл глаза и посмотрел на своих врагов, пытаясь увидеть их взгляды. Удалось поймать лишь один, и тут я понял, что же такое на самом деле волна ненависти, о которой так часто пишут, превратив эту фразу в заезженный штамп. Эта волна была не просто сгустком эмоций, она была материальна. Казалось, тот карлик, чей взгляд я невольно уловил, стал ретранслятором общей ненависти и злобы, направленной на меня от остальных. А сквозь микрочастицы ненависти, исходивших от цвергов, мне удалось уловить самого себя. Вот я стою, размахивая пылающим факелом, поджигаю ограду, через которую пытаются перевалить добрый десяток цвергов. А теперь я машу кистенем, разбивая головы находящимся рядом карликов. Что же тогда получается? Либо среди тех, кто захватил меня в плен, были те, кто атаковал нас в Белкиной крепости, либо у цвергов коллективное сознание. А что, вполне возможно. Если они общаются между собой на телепатическом или эмоциональном уровне, то такое возможно. Не зря же, когда дед Агги допрашивал пленных, он высасывал из них информацию. Что, если старик умеет считывать эмоции? Мне бы, дураку, не стоило так скоро отпускать старого колдуна в лес, а подробно поговорить с ним, поучиться. Надо было, но, что уж теперь жалеть, да и не факт, что дед смог бы меня научить общению с этими тварями. Насколько позволяло освещение, а оно, надо сказать, почти ничего не позволяло, только сверху, через дыры в своде пещеры проникали лучи света. Попытался осмотреться. Сверху, влажный и грязный камень, слева, черная вода. Не иначе, подземная река, питающая исчезающее озеро. И карлики, пахнущие чужеродными запахами и ненавистью. Долго мне рассматривать не дали. Сзади ударили под коленки, пригнули к холодным камням, скрутили и потащили, словно мешок с картошкой. Было опасение, что меня раскачают и кинут в подземную реку, но они сосредоточенно тащили и тащили, не проронив ни звука. Ах, да, какие тут звуки, если они не разговаривают. Меня подтащили к гранитной стене, отвалил в сторону камень, прикрывавший вход, возились вчетвером, и закинули в черный зев пещеры. Слава богу, лететь было невысоко, но все равно, я чувствительно приложился копчиком к каменному полу. Немного очухавшись, начал производить инвентаризацию личного имущества. Это не заняло много времени, потому что из всех вещей у меня было лишь вязаные рейтузы и свитер, а на ногах теплые носки, две пары носок. Поначалу, мне не нравилась идея напяливать под водолазный костюм уже кем-то ношенный поддоспешник. Казалось, он весь пропах чужим потом, но покапризничав, даже пытался проветрить барахло, все-таки надел. А куда деваться? Купить в Белозерске свитер еще возможно, но мужские рейтузы, вряд ли, а напяливать резиновую рубаху и прочее снаряжение на цивильную одежду глупо. Утешился, что нательное белье, рубаха и кальсоны были хоть и ношенными, но чистыми. Сейчас я был рад, что на мне оказались теплые вещи, потому что в пещере, куда меня кинули, было не слишком жарко, но и не холодно. Кроме одежды ничегошеньки, ни сотового телефона, ни зажигалки, ни часов. Да и было бы странно, если бы я взял с собой под воду какое-нибудь барахло. Постепенно, глаза начали привыкать к сумраку, да и сквозь щели у входа пробивались слабые лучики света. Я стал осматривать свою темницу, довольно длинная, с низким потолком, так что распрямиться во весь рост не удалось. По противоположной стене бежал ручеек, уходя в небольшую расщелину, водопровод и канализация в одном флаконе или, говоря языком современных вузов водоснабжения и водоотведения, а прямо посередине свалена груда каких-то тряпок. Тряпки меня порадовали, хотя и был чрезвычайно брезгливым человеком, но если станет холодно, плюнешь и станешь укутываться, не задумываясь ни о вшах, ни о блохах, ни об обычной грязи. Кое-какой опыт сидения в узилищах у меня уже был. В первый раз, когда вернулся из застеколья и попал в цепкие лапки своих коллег, потом, когда меня пытались похитить, кто именно, Унгерн мне до сих пор не сказал, а сам я так и не поинтересовался, но тамошние условия были гораздо лучше. Я уже не говорю про внутреннюю тюрьму ФСБ, где меня держали в камере, больше походившую на скромный гостиничный номер, но даже то место, куда меня запихнули подручные той самой красавицы, которой я так неаккуратно приложился лбом, была гораздо цивилизованней, и потолки высокие, и электрический свет, но узникам выбирать не приходится, и все в этом мире относительно. Правозащитники ахают и вздыхают, что убийцам в Норвегии приходится довольствоваться камерами, где в ванной нет гидромассажера, а наши молодые семьи, живущие в комнатенках, завидуют арестантам. Подозреваю, что узник, сидевший в каком-нибудь зиндане, позавидовал бы тому, что у меня есть возможность пройтись от одной стены до другой. Неожиданно тряпки зашевелились. Инстинктивно, я отпрянул, ожидая какой-нибудь пакости, но оттуда показалась человеческая голова. Я сначала не понял, кто это, мужчина или женщина, но приглядевшись, рассмотрел две длинные тугие косы, чуть раскосые глаза, жесткую прорисовку скул. Точно, женщина. Из-за сумрака сложно было сказать, сколько ей лет. Чувствовалось, что не юница, но с равным успехом ей могло быть и 25 и 79. Женщина что-то сказала, но звуки, которые она произносила, были абсолютно незнакомы. Не скажу, что я знаток языков, кажется, я про это упоминал. Но романские отличу от германских, а тюркские от балтийских. Был бы это китайский или вьетнамский, тоже бы понял. Разумеется, понять, о чем говорят, тут уж я пас, но вот носитель определил бы. В свое время в мой город приехало много китайцев и вьетнамцев, чтобы по заданию своих компартий поработать на нашем металлургическом комбинате, на благо социализма, плавно перерастающего в коммунизм. Социализм рухнул, а китайцы с вьетнамцами остались и, теперь никакая сила не могла их выдворить с наших рынков. Нет, ни Китай и ни Вьетнам, ни Корея и ни Япония. Все языки мира я знать не мог, но так или иначе, но общался с людьми, смотрел телевизор, а с особым удовольствием, передачи об экзотических странах. Трудно найти язык, не похожий ни на какие другие, а тут в звуках была какая-то чужеродность. Может быть, Восточная Сибирь, какая-нибудь Алеутка или Камчедалка, но если она из России, то должна хоть немножечко говорить по-русски. Даже герои анекдотов, чукчи, говорят по-русски не в пример лучше, чем мы по-чукотски. Не уверен даже, что кто-то из русских, живущих в тех краях, вообще говорят на языке аборигенов. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался я, подумав, что такое обращение может быть непонятным, продублировал. «Желаю вам здравствовать». Женщина часто-часто закивала, стало быть, поняла, что я с ней здороваюсь и принялась выбираться из тряпок. Когда она встала, то почти уперлась головой в потолок. Значит, рост у нее меньше, чем у меня, но больше, чем у цвергов. Из одежды на ней была просторная рубаха, доходившая почти до пят. Не сразу, но удалось рассмотреть, что рубаха из кожи, расшитой цветными шнурами, сплетенными в странном орнаменте. А мое мнение о том, что незнакомка, представитель народов Крайнего Севера, только усилилось. Хотя, а если она какая-нибудь индианка или эскимоска, раса одна и та же, хотя не все этнографы с этим согласны, одежда, вроде бы, тоже. Может еще быть и южноамериканка. Вроде, ацтеки тоже относились к монголоидной расе. Неизвестная сестра по несчастью, ну, а кем еще могла быть женщина, запертая в каменной коробке? Продолжала о чем-то говорить, показывая на стены, на пол, навалявшиеся тряпки, на себя и на меня. Олег, ткнул я себя кулаком в грудь, а потом проговорил по буквам. АЛЕГ, Олег, радостно подхватила женщина, сделав ударение на первый слог. Но от этого мое имя как-то заиграло, сделавшись чуть-чуть иностранным. Постучав кулачком себя, незнакомка представилась. «Айсина», — повторил я, прислушиваясь к звучанию чужого имени. Женщина покачала головой. «Айсина, мотание, Айнесина, Айнесина», — попытался выговорить я. Снова неспешное мотание, легкая снисходительная улыбка. И так до тех пор, пока я не начал выговаривать ее имя правильно, Айосина. Непростое имя, но не сложнее фамилии Мкрчин или Мегвинитухуциси. В юности я их запоминал, чтобы похвастаться перед девушками. Хочет женщина, чтобы ее имя правильно выговаривали, ну что тут поделаешь, имеет право. Айосина была очень любознательна. Иначе, чем объяснить ее желание знать, как называется тот или иной предмет, а потом повторять до тех пор, пока в звучании ее голоса не исчезнет даже намек на акцент. Акцент, кстати, я тоже понять не мог. В отличие от меня, женщина была очень способной ученицей. Мне же, кроме имени, не удалось выучить ничего. Уж очень трудным оказался язык, где было по три, по четыре гласные, а глотать звуки было нельзя, потому что искажался смысл слов. Как в украинском языке, где есть кит и кыт, а кто из них кто, понять сложно. Одно хорошо, что на Украине киты не водятся, а коту все равно, как его называют, хоть китом, хоть кочуром. Язык, на котором говорила Айосина, мне не давался. Пожалуй, он был посложнее кавказских языков, да простят меня лингвисты. Когда-то, во время службы в армии, пытался выучить хотя бы пару слов по-чеченски, но осилил лишь слово «борс», да и то, когда пытался его произнести, мой приятель Руслан Борзиев угасал от смеха. Очень сложно проговаривать гортанные звуки, идущие не из горла, как у нас, а из самой груди. В условиях камеры наглядных пособий было не так и много, но даже из того минимума, можно было что-то извлечь. Я успел объяснить, что такое свитер и брюки, что их объединяет общее понятие одежда, а на ногах у меня носки, а то, во что одета женщина, можно назвать рубахой. Тут я слегка запутался, если рубаха до пят, сшита из кожи, разве нельзя ее назвать платьем? Ладно, пусть остается рубахой. Мы перебирали с ней пальцы и ноги, глаза и ресницы, зубы и уши. Сжимали пальцы в кулак и разбирали, что такое ладонь и локоть, ступня и колено. До тех мест, что были скрыты одеждой, не дошли. Айосина не предлагала, а я не настаивал. Ну, хорошо, если моя сокамерница окажется 30-летней женщиной в самом соку, а если старухой, обычно могу угадать возраст женщины с поправкой плюс-минус 5 лет. Любая деланная особа с личиком куколки выдает свой молодой возраст немолодой шеей, дряблой кожей рук или чрезмерной гладкостью кожи, натянутой как обшивка военного барабана. Тут же я просто терялся. Можно бы все списать на сумрак, хотя, как ни странно, от ручейка, бегущего по стене, исходил свет, которого мне хватало, чтобы видеть собственные рисунки и рассмотреть орнаменты на одежде у женщины, стилизованные деревья, изображения слепых рыб, свастика. Но вот ее возраста определить не мог. Голос Айосины порой казался голосом зрелой женщины, порой, девочки-подростка. И лицо, если на него падала тень, казалось лицом немало пожившей женщины, а в отблесках ручейка, лицом девочки. Больше всего ее интересовал ручеек, бегущий по стене. Я устал пояснять, что есть вода, что она состоит из капель, а есть еще капелинки и капелюшечки, а еще, ручейки и реки, ручьи и речушки. Но Айосина была неутомима. Она продолжала спрашивать, несмотря на то, что освоила пока лишь один вопрос, что, а потом пополнила свой вопросник, добавив к что и кто, что это. Мне бы испугаться, что рано или поздно возникнут вопросы почему и зачем, но я и сам вошел в азарт. Подозреваю, что всплыли навыки школьного учителя, давно не имевшего практики. В конце концов, сам того не ожидая, начал рисовать рыбьей костью. Да, а откуда здесь рыба? На каменном полу западное и восточное полушария, старательно процарапывать в пыли контуры материков и рассказывать о том, что три четверти планеты занимает вода, моря и океаны, а внутри континентов текут реки и плещутся озера. Художник из меня не очень хороший, но навык рисовать карты на доске был. Порой, чтобы разъяснить детям какие-то геостратегические проблемы, больше подойдет школьная доска, нежели настоящая карта, хоть изданная в типографии, хоть скачанная из интерната для презентации. Озеро ткнуло пальцем Айосина в то, что я пытался выдать за Средиземное море. Море, отозвался я, порадовавшись, что на Каспии и Байкал места на карте не хватило. Как бы я объяснял, что они не являются морями, хотя по размеру и превосходят некоторые моря. Но к моему удивлению, женщина забрала у меня кость и принялась водить ею как указкой, намечая путь из Средиземного моря в Атлантический океан. Пожалуй, она разобралась с этим быстрее, нежели я когда-то, но моя попытка объяснить, что тут Россия, а там Америка, то есть Соединенные Штаты, ни к чему не привела. Где училась эта женщина, и училась ли она вообще, из какой глуши она вылезла. Не знаю, как ихние эскимосы и алеуты, но наши якуты и юкагиры, в свободное от промыслов, время посещали школы. А уж, такие понятия, как Россия и США, должны знать все, включая берберов и апачей. Глава 15. А еще у меня сложилось впечатление, что Эосина слегка разочарована, обнаружив, что у нас не так уж много слов, связанных с водой вообще и водоемами в частности. Мне даже стало неловко за свою гидрологическую неграмотность. И обидно, потому что, на самом-то деле я бы много мог рассказать. Худо-бедно, вел в университете спецкурс, посвященный гидронимам, названием рек и озер. Но как объяснить, что такое болотная река, если теперь она именуется Ехреньга? Что собственное имя реки, как правило, означает река на языке давно ушедшего народа? Как разъяснить такие понятия, как искусственное водохранилище, бобриная заводь или затон, а мертвое море, оно какое? Умершие? Почему умершие, если вода все равно живая? Один вопрос вытекал из другого и не было ни словаря, ни аналогов из других языков, только каменный пол и уже порядком истончившаяся кость. Я принялся изображать водопады и пороги, потом, как сумел, изобразил болото. За такое, с позволения сказать, изображение, мне бы не то, что художник, а пьяный маляр оторвал бы руки. Наскальная живопись, по сравнению с моей, казалась вершиной достижений человеческого искусства, но Эосина оказалась благодарным слушателем и ценителем напольной живописи. Увлекся так, что не сразу обратил внимание на то, что камень начал сходить со своего места, слегка сдвинувшись, чтобы открыть небольшую щель, в которую сунули какой-то предмет. Я инстинктивно отпрянул, не ожидая от тюремщиков ничего хорошего, но моя сокамерница ловко обошла меня, даже умудрилась не задеть, хотя было тесно, и подняла сверток какого-то растения, очень напоминавшего лопух. Развернула и протянула мне лепешку, из которой торчал рыбий хвост. Взяв в руки, покачал головой, этакая рыба фиш наоборот. Если в фаршированной рыбе, изготовленной по традиционному еврейскому рецепту, сохраняется кожа и голова, а внутри она заполняется всякой всячиной, то здесь фарш был налеплен прямо на позвоночник. Я осторожно понюхал, но ощутил только запах рыбы и чего-то еще, незнакомого, потом попробовал. Не сказал бы, что вкусно, без соли, с какими-то непривычными специями, мясо сырое, но есть можно. Очистив косточку от фарша, я хотел, было, выбросить ее вниз, в канализационное отверстие в полу, но Эосина перехватила мою руку и кивнула в сторону кучи, казавшейся мне тряпьем. Я осторожно опустился на колени и ахнул. Это были не тряпки, а небольшие циновки, сплетенные из крошечных рыбьих костей, кажущиеся мягкими на ощупь. Видимо, удивление было настолько заметно, что женщина улыбнулась, отделила косточку от позвонка, подошла к сбегающему ручейку и воткнула ее в щель между камнями. Вытащив из зазора другую косточку, уже намокшую, что-то сказала, а потом сжала ее между ладонями. Подержав так минуты две или три, воткнула обратно и взяла новую. Опять подержала в ладонях, убрала, взяла третью. Я понял, если мочить и время от времени греть теплом тела, кость станет такой мягкой, что из нее можно делать изделия, будто у тебя в руках льняная нить или кожаный шнурок. Значит, этими циновками она укрывалась от подземного холода, подстилкой служил мат, сплетенный из рыбьих позвонков. Сколько же времени провела женщина в этом каменном ящике? Явно, не год и даже не 5 лет. Даже если пайку давали 3 раза в день, нужно немало рыбьих хребтов и костей, чтобы сотворить все предметы домашнего, сиречь, тюремного обихода. А если один раз, и что получается, каждый день рыба? Да я же завою дня через 3, а через неделю буду кидаться на стенки. Как же Эосина смогла продержаться столько лет? Не скрою, я слегка занервничал. Если сокамерница провела в тюрьме больше 5 лет, то у нее уже должны начаться проблемы со здоровьем. Это только Робинзон Крузо сумел сохранить здоровую психику, просидев на острове 10 лет, пока не повстречал своего пятницу. В реальности же, прототип знаменитого героя, свихнулся без людей через 2 года и начал ловить голыми руками коз, хотя у него и оставались свинец и патроны. Но угрозы от Эосины я не чувствовал. Пока, по крайней мере. Ну, а что будет потом, Потом и посмотрим. Кажется, пайка ознаменовала собой конец дня, потому что Эосина принялась укладываться. По своим биологическим часам я ощущал, что сейчас около 3-4 часов и, стало быть, спать еще рановато. Но биоритмы под землей другие, нежели на поверхности, и мне придется перестраивать организм. Кстати, об организме. Было немного неловко перед женщиной, когда пришлось справлять некоторые физиологические потребности, но, к счастью, она деликатно отвернулась. Потом, в свою очередь, отвернуться пришлось и мне. Айосина готовилась ко сну обстоятельно, как и подобает хорошей хозяйке. Переворошила подстилку, перетрясла все свои циновки, а потом указала мне на постель. Я хотел просто лечь, но женщина покачала головой, показывая, что рейтуза и свитер лучше бы снять, а потом ими укрыться. Сама же она принялась стягивать через голову свое кожаное платье, или рубаху. Я уже заморгал, но под платьем, ну, пусть будет платье, все-таки, женщина, оказалась еще одно, из более мягкой кожи, вроде замши. Оговорюсь, могу и ошибиться, саму одежду я не ощупывал. Потом она начала творить нечто, напоминающее гнездо, выстраивая циновки в хитрые схемы. Когда мы угнездились, прикрывшись сверху одеждой, Айосина повернулась ко мне спиной и немедленно заснула. Чувствовалось, что она любит поспать, спала, когда меня привели, а теперь снова спит. А вообще, правильно делает. Сон, какое-никакое развлечение, да и женская красота сохраняется дольше, если спишь.